Задание 33.1. Кэтибун кэтиб. Кэлиматун кэлима. Кэлямун кэлям. Кэм. Китабун китаб. Кабирун кабир. Мактабатун мактаба. Сиккинун сиккин. Суккарун суккар. Самакун самак.